Кажется, протез застрял. Из окровавленного надреза торчит петля размером с дюйм. Романист Мартин Эмис однажды сравнил попытки импотента совершить половой акт с попыткой засунуть устрицу в парковочный автомат. Доктор Су вытаскивает протез и начинает все заново. Элис отворачивается. Поразительно, но мистер Вонг спит. На этот раз имплантат входит беспрепятственно, и доктор Су зашивает надрез. Теперь пенис снова выглядит как пенис, но при этом длиннее и толще, чем час назад. Доктор тестирует его. Надо убедиться, что протез изгибается как надо и удерживается в позиции эрекции. Он придает члену хорошо известную всем форму, затем отпускает руку. Пенис стоит, податливый, как ножка пластилинового человечка. Затем доктор опускает его. Это напоминает домашние тренажеры, которые можно хранить под кроватью в сложенном виде. Теперь мистер Вонг владеет тайной мгновенной эрекцией. Его гидравлика перенастроена на работу по принципу тумблера – либо вкл, либо выкл. Сегодня мистер Вонг принес в жертву природную способность своего детородного органа к сокращению. Теперь его уже никто не назовет сморщенным, только большим или выдающимся. Боевое знамя мистера Вонга будет всегда наготове. Жаль, что у него нет белья, которое создает значительное поддерживающее давление. Я позаимствовала формулировку у группы изобретателей, которые были перечислены в патенте, выданном на трусы мужские с карманом для пениса. Достойный претендент на название самого постыдного в мире интимного предмета, но первое место уже занято дезодорирующей и звукоизолирующей анальной прокладкой. В этом патенте дана яркая картина неизбежного упадка, постигающего мышцы нашего сфинктера. Чем старше мы становимся, тем хуже они сокращаются. Абсорбирующий слой, говорится далее, улавливает звуки газоотделения. Словно потом предполагается удаляться в уединенные места и выпускать пленников на волю. Анальную прокладку не следует путать с предыдущим изобретением – анальной салфеткой, а ту, в свою очередь, с салфеткой столовой. В патенте нигде не указано, что у одного из изобретателей, носящих, между прочим, общую фамилию, был установлен полужесткий фаллопротез, который вздымал брюки неприличным бугорком, и что другой изобретатель оказывал значительное поддерживающее давление, чтобы хоть как-то помочь товарищу. Я представляю себе, что стоит за этим так называемым карманом для пениса. Просто интересуюсь. Пенис мистера Вонга ничем не отличается от любого другого эрегированного члена. Но я ловлю себя на мысли, а каков он на ощупь? Как пенис, налившийся кровью, или как пенис, в который вставили две силиконовые палки? Можно потрогать? Элис смотрит на доктора Су, а доктор — на пациента, чью голову скрывает занавеска из зеленой хирургической ткани. Он уже очнулся, но он не понимает по-английски, а его промежность все еще под анестезией. Он никогда ни о чем не узнает. Доктор Су отходит от операционного стола и достает из коробки пару латексных перчаток. «Мэри, вы проделали долгий путь. Делайте все, что хотите». На настоящий пенис не очень похоже, но по ощущениям не хуже. Это что-то из области бионики. Несмотря на отсутствие ощущения стали, настоящей эрекции, внутри пенис тверд, тверже обычного. Я не преувеличиваю. Удельная жесткость коллагеновых волокон, окружающих пещеристые тела эрегированного члена, сравнима с жесткостью стали. Я узнала это в 1999 году, когда брала интервью у Дианы Келли, работавшей в Корнеллском университете, единственного в мире эксперта по биомеханике пениса млекопитающих. Волокна расположены в два слоя, перпендикулярных друг другу, что предохраняет эрегированный член от сгибания или вздутия при сжатии. Но если приложить достаточно силы, пенис может деформироваться. Это то, что называется перелом полового члена. Слово «перелом» подразумевает разрыв пещеристых тел, а не перелом кости. У человека нет костей в пенисе. Они есть у собак, бурундуков, андатр и многих других млекопитающих. Все они представлены в прекрасной коллекции пенисов Смитсоновского института, которая, увы, пылится в отдаленном хранилище. Самая большая кость принадлежит моржу. Эскимосы называют ее «уосик» и используют как боевую палицу. И он останется таким, пока не кончат оба партнера. Вполне понятно, что теми, кто разочаровался во всех других возможностях, установка имплантата может восприниматься как долгожданное решение проблемы. Так ли это на самом деле? И что скажут дамы? В одном исследовании говорится, что 76% мужчин удовлетворены твердостью своих новых пластичных органов. Другое приводит данные опроса 350 мужчин с надувными протезами, довольные 69%. В третьем со сходной выборкой довольны оказались 83% мужчин и только 70% опрошенных партнерш. Это потому, что они скучают по позе наездницы, подытоживает Элис Вен. Наиболее распространенная жалоба – имплантат причиняет боль и выглядит ненатурально. Некоторые женщины отмечали, что кончик пениса был холодным, так называемый синдром холодной головки. Очевидно, что степень удовлетворения протезом зависит от его типа и марки. Менее очевидно, что результат зависит и от того, какая из жен принимала участие в опросе. В исследовании, озаглавленном «Удовлетворение от пластического фалопротеза на Ближнем Востоке», приводится мнение мужчин, проживающих в Ливии, Египте, Судане, Йемене, Алжире и Саудовской Аравии и имеющих две или три жены. Таблица 4, в отличие от других подобных таблиц, приводит мнение мужчин и женщин в отдельных колонках. По горизонтали таблица разделена на две части – двоеженство и троеженство. А если в 6 из 9 опрошенных семей мнения мужчин и женщин в среднем совпадают, свидетельства остальные говорят о бурях, сотрясающих семейные шатры. Взять, например, семью номер 4. Мужчина говорит, что удовлетворен протезом, как и одна из его жен. Две другие жены называют себя, соответственно, неудовлетворенной и очень неудовлетворенной. До такой степени, что хотели бы убрать протез. Я так и представляю себе этих жен. Заговорщицки перешептываются и прячут под чадрами кухонные ножи. Добавьте к общей картине семейного неблагополучия то, что 64% мужчин скрывали факт операции от своих жен. Возможно, потому что 94% не были предупреждены хирургами о ненатуральности будущей эрекции. И последний штрих. Всего через пару лет после перенесенных этими мужчинами операций в большинстве упомянутых стран стала доступна Виагра. Невнимательный слушатель, возможно, сделает из вышесказанного вывод, что полигамия приводит к эректильной дисфункции. Совсем наоборот. В 2005 году антрополог Бен Кэмпбелл проделал долгий путь от Бостонского университета до самых отдаленных границ Кении, чтобы побеседовать с представителями народности ареал об их эректильной функции. Он обнаружил в том числе, что у мужчин с большим количеством жен ниже уровень эректильных расстройств, связанных с возрастом. Разумеется, это не значит, что еще одна жена спасет вас от эректильной дисфункции. Скорее всего, это говорит лишь о том, что мужчина, чей пенис находится в рабочем состоянии, способен обеспечить многочисленным женам нормальную сексуальную жизнь. Разве может импотент завести гарем? Для этого надо быть либо безумцем, либо, возможно, ливийцем. Вместо того, чтобы чинить неработающий член, не лучше ли приделать пациенту новый? Если можно пересадить лицо или пришить руку, почему не трансплантировать пенис? Хирурги думают об этом. Датский хирург Бьорн Фолкмер написал мне по электронной почте, что эта тема обсуждалась несколько месяцев назад применительно к молодому пациенту, чей пенис был частично ампутирован при удалении злокачественного образования. «Проблема только одна», — сказал Фолкмер. Пещеристые тела могут отреагировать на травму выработкой плотной, неэластичной фиброзной ткани, которая и является одной из причин импотенции. Травматичной будет и реакция иммунной системы, неизбежная при любой пересадке чужих органов. Иммунодепрессанты смогут уменьшить проблему, но не снять ее. Но в данном случае хуже всего то, что иммунодепрессанты, защищающие новый пенис, сделают пациента беззащитным перед раком. Но если вы стали импотентом, потому что кто-то отрезал вам член, микрохирургия может помочь. Наиболее опытного в данном вопросе хирурга следует искать в Таиланде, где с начала 1970-х годов примерно 100 мстительных тайских жен, вдохновившись широко освещенным в прессе случаем 1973 года, отрезали пенисы своим неверным мужьям, пока те спали. Мужчины, которым был доступен хирург, способный пришить отрезанный кусок, получали способность вновь волочиться за юбками уже через несколько месяцев. Хотя, возможно, и не с таким успехом. Прооперированный пенис становится короче, частично теряет подвижность и способность к полной эрекции. Главной проблемой тайских пациентов была инфекция. Две женщины бросили отрезанные пенисы в унитаз, заставив мужчин рыться в поисках утраченного достоинства в септической канализации. Удивительно, но оба пениса были найдены, отмыты еще раз и пришиты на место. Но чаще женщины выкидывали члены в окно. Согласно статье «Хирургическое вмешательство в связи с участившимися случаями ампутации фаллоса в Таиланде», все восстановленные пенисы были поражены обширной инфекцией. И все же это лучше, чем обнаружить, что член сожран домашним скотом. В Таиланде многие сельские дома стоят на сваях. В поисках тени под домом собираются многочисленные свиньи, куры и утки. Как ни странно, наибольший ущерб тайским кастратам наносят не свиньи, а утки. В статье не приводится точное количество пенисов, проглоченных этими птицами, но, как замечает автор, случаев было достаточно, чтобы возникла народная поговорка: «Пойду-ка я домой, а то уткам будет чем поживиться». Случается, что кастрат и кастрирующий оказываются одним и тем же человеком. Так, в том же Таиланде некий мужчина, чья жена пожаловалась на его неудачу в постели, пошел в ванную и отрезал себе член опасной бритвой. Примечательно, что все тайки, за редчайшими исключениями, пользуются кухонными ножами, в то время как таец потянулся к опасной бритве. А один крестьянин взялся за косу. Раскаявшаяся жена отправила мужа и его член в больницу. Последний, подобно экзотическому блюду, был завернут в банановый лист. Небольшую, но вызывающую тревогу группу случаев самокастрации составляют увечья, нанесенные в приступе религиозного экстаза. В Новом Завете есть примечательный пассаж, прославляющий целомудрие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. В нем Иисус перечисляет различные виды евнухов. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного». В 1985 году мужчина из Австралии, 31 года, присоединился к последней категории. Случай тем более трагичный, что этот человек был целомудреннее многих священников. Он никогда не занимался сексом, у него не было возлюбленной, а также возлюбленного. Жил он в доме родителей, где, как гласит судебный отчет, каждую свободную минуту проводил в своей комнате, читая Библию. За исключением тех 5 или 10 минут, которые он, терзаясь страшным чувством вины, посвятил мастурбации. Беспокоясь, что у него отберут ключи от Царствия Небесного, или поменяют замок, или как там это работает, он решил искупить свой грех. Воспользовавшись навыками, полученными на ферме отца, где он еще мальчиком кастрировал быков, молодой человек вскрыл свою мошонку лезвием, отрезал яички и бросил их в унитаз. Составитель судебного отчета отмечает, что избавление от яичек говорит о решимости. Многие самокастраты из числа сомневающихся приносят отрезанные органы с собой в больницу, в то время как этот мужчина не сделал попытки найти яички и не выразил сожаления по поводу содеянного. Он также отказался от заместительной гормональной терапии тестостероном и, без сомнения, стал звездой церковного хора. Закончу свой рассказ истории одного индийского государственного служащего 51 года от роду. Этот мужчина заявил врачам скорой помощи, что отрезал себе пенис, дабы избавиться от половой невоздержанности. Один из врачей, описавший случай для журнала Indian Journal of Psychiatry, предположил, что причиной является более серьезное психическое расстройство, поскольку пациент ранее прыгнул в колодец, что свидетельствует о попытке самоубийства. Однако, учитывая склонность индийца к радикальным методам, возможно, он просто хотел пить. Ампутация пениса не излечивает от невоздержанности, но для одного 70-летнего мужчины она стала лекарством от импотенции. Новый рабочий орган был фантомом. Ложные ощущения ампутированной конечности часто бывают у людей, перенесших ампутацию руки или ноги. В силу особенностей нашей нервной системы, восприятие конечности нередко остается после операции. Иногда такое происходит при мастэктомии. Пациенткам кажется, что удаленная грудь набухает в зависимости от фазы цикла. И при пенектомии в 7 из 12 случаев, согласно одному опросу. У Рама Шандрана из Калифорнийского института мозга и восприятия, что в Сан-Диего, однажды был пациент с фантомным аппендиксом. Ему было очень больно, и он едва мог поверить, что хирург уже удалил настоящий. В случае 70-летнего пациента фантомная эрекция была настолько сильна, что мужчине пришлось нагнуться и проверить, не выросло ли там чего. О, сладость победы с привкусом горечи! После 2 лет импотенции ощутить, как встает член, которым нельзя воспользоваться. Такая вот урологическая аллюзия на рассказ о Генри, о женщине, которая отрезала свои длинные локоны, чтобы купить мужу в подарок на Рождество цепочку от часов, не зная, что ее супруг продал часы, чтобы подарить ей гребни. Фантомные эрекции прекратились, когда старичок с ампутированным членом в возрасте 74 лет получил пулю в спину, и его парализовало ниже пояса. Глава 9. Дамский недомерок. Клитор – это пенис в миниатюре. Женщина на магнитно-резонансном изображении видна практически насквозь. Мужчина за пультом видит размеры ее сердца и содержимое матки, видит, увеличивала ли она грудь, уменьшала ли желудок, видит ее мочевой пузырь и знает, заглянула ли она в туалет перед осмотром. Кен Маравилла, профессор рентгенологии Вашингтонского университета, знает все про Мэг Коул. Имя изменено. Содержимое мочевого пузыря – полчашки. А скоро узнает, насколько ее возбуждает видеофильм «Только для взрослых», который он выбрал ей для просмотра во время магнитно-резонансного исследования. Но, собираясь на магнитно-резонансное исследование, предусмотренное страховкой, не думайте, что все проходят лечение по методу Маравиллы, только подопытные. Маравилла не занимается, собственно, изучением секса. Это для него побочная область. Его больше интересует то, что магнитно-резонансное исследование может точно измерить, сколько крови содержится в тканях женского клитора. Как и у мужчин, сексуальное возбуждение у женщин сопровождается притоком крови к гениталиям. То есть все просто. Количество крови в клиторе дает яркую картину того, что Мастерс и Джонсон трогательно назвали «доведением до готовности». Маравилла установил, что в женском клиторе крови в среднем в два раза больше, если женщина смотрит порно, а не, скажем, хронику приземления космического спутника. «Мэри, мы не употребляем слово «порно», — мягко уточняет Маравилла. «Мы говорим «эротическое видео». Или, чтобы совсем уж было не к чему придраться, видео для визуальной эротической стимуляции ВЭС». 60-летний Маравилла, стройный, изящный мужчина с наголо обритой головой. О сексе он говорит легко, но очень чувствителен к слову «порнография». Маравиллу можно понять. Сначала совет по общественным вопросам университета завернул его заявку, и ему пришлось долго убеждать совет, что его интерес чисто научный и с вуайеризмом не имеет ничего общего. Из многочисленных способов измерить женскую страсть магнитно-резонансное исследование наименее болезненный. Ничего никуда не надо вводить, накладывать, присасывать, подобно банкам и прочее. Самое целомудренное сексологическое исследование. Коул лежит на спине, а на бедрах покоится радиочастотный датчик, как согревающая накладка. Ей выдали подушку и одеяло, потушили свет. Напоминает полет в Европу первым классом британских авиалиний. Максимальный комфорт в предлагаемых обстоятельствах. Коул страдает тем, что в руководстве по диагностике и статистике душевных болезней Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders называется расстройством женского сексуального возбуждения, РЖСВ. Она регулярно хочет секса, но ее тело не откликается на ласки. Точнее, не откликается так, как ей хотелось бы. Если бы с точки зрения Коул это не составляло проблемы, то и проблемы с точки зрения руководства в этом не было бы. Часть диагноза в том, что это состояние причиняет явное страдание или трудности в межличностном общении. РЖСВ – это женская версия ЭД, эректильной дисфункции. Это не ООЖ – отсутствие оргазма у женщин. Не ГСЖ – гипоактивность сексуального желания или понижение либидо. И не ГОА. Гиперактивность образования аббревиатур, болезнь, которая в сообществе сексологов приобрела масштабы эпидемии. Чтобы окончательно запутаться, есть еще женская сексуальная дисфункция или ЖСД. Но это скорее общее название для всех этих заболеваний или их сочетаний. Чаще всего женщины жалуются на гипоактивность сексуального желания, ГСЖ. И позже мы о нем поговорим, а также о том, как это происходит у обезьян. Не переключайтесь. Реже всего встречается расстройство женского сексуального возбуждения. Трудно найти женщину, страдающую РЖСВ и только РЖСВ. Координатору данного исследования Джоанне Хок пришлось опросить 140 женщин, чтобы найти добровольцев, которые составили группу подопытных. Неожиданно многих она нашла, поместив объявление на спортивных страницах Seattle Times. «Раньше я давала объявление в кулинарном разделе», — говорит она. «Но многие женщины говорят, что о нашем исследовании они узнали от мужа». Мужчин сексуальный отклик жен волнует зачастую больше, чем самих жен. Коул совсем не похожа на типичную холодную женщину. Она не выглядит консервативной или заторможенной. Ровно наоборот. Когда я вошла, она болтала с Хок о секс-шопах Сиэтла. Ее друг ведет класс по безопасному эротическому связыванию, спонсируемый местным управлением полиции. «Люди калечат себя постоянно», — говорит она. «Видимо, у полицейских это отнимает слишком много времени». Если у такой женщины, как Коул, проблемы с возбуждением, то есть смысл поискать физиологическое объяснение. Хок сидит рядом с Маравиллой в пункте управления. Он так и называется – пункт управления, как в кино про Джеймса Бонда. Привлекательная серьезная англичанка, брючки в тонкую полоску, конский хвост. По сигналу Маравиллы она нажимает на кнопку конвейера, которая задвигает Коул в магнитно-резонансный аппарат. Конвейер, как в замедленном кадре, несет ее вперед ногами к магниту. Не столь медленно входят в магнитно-резонансную трубу вещи, которые могут намагнититься. Они подвержены реактивному воздействию и, оказавшись слишком близко, резко отрываются от Земли и со скоростью больше 40 миль в час стремятся к огромному магниту. Таковыми вещами в прошлом были стремянки, тележки из прачечной, напольные вешалки, а в июле 2001 года канистра с кислородом, которая попала в голову 6-летнему мальчику, лежавшему в трубе, со смертельным исходом. Джеймс Бонд, плывущий крутящемуся полотну пилы. Для этого эксперимента Хок подобрала недвусмысленно эротические клипы. Я спросила, где она их взяла, ожидая, что, ну не знаю, в каком-нибудь специальном каталоге видеоклипов для исследовательских целей. «В секс-шопе», — подмигнула Хок. Джоанна Хок подает в бухгалтерию для оплаты куда более интересные квитанции, чем мы с вами. Маравилла выводит на экран изображение клитора Коул. Оно не имеет ничего общего с тем, что мы обычно себе представляем при слове «клитор». Это потому, что сейчас мы видим этот орган полностью, а не его десятую часть, открытую глазу. Маравилла показывает мне подводную часть айсберга. «Вот ножка», — говорит он, указывая на пару расходящихся от верхушки ответвлений, похожих на косточку в куриной грудке. «А вот головка», — говорит он, как будто у Коул пенис. В каком-то смысле это так, своего рода предварительный проект. Помню, много лет назад мне сказали, что клитор — это рудиментарный пенис. Будем использовать именно это слово, потому что заменить его практически нечем. В статье о мужском и женском генитальном сленге по материалам его изучения 5 университетами Великобритании респонденты продемонстрировали 351 способ обозначения пениса, например, одноглазый молочник, епископ, жилистая палочка, тюбик с кремом и только 3 для клитора – горошинка, бутончик и человечек в лодочке. Авторы статьи считают это отражением безразличия общества к женскому наслаждению, что само по себе возможно и верно. Но мне-то просто кажется, что не хватает нужных синонимов. Человечек в лодочке, кстати, почти совсем не употребляется, так как по эту сторону Атлантики накрепко связан с персонажем рекламы чистящего средства для унитаза. «Феминистка во мне невеликая», и по большей части спящая, вдруг проснулась и обиделась на такое определение. Меня возмутила сквозящая в нем убежденность, что у мужчин-то эта штука настоящая, а у женщин так, уменьшенная копия — этакое жалкое подобие. Но дело обстоит именно так. Как мужской, так и женский зародыш начинает жизнь с органом, приближающимся к клитору. Потом мужской вырастает в пенис, а женский — остается примерно таким, как был. И даже у взрослых эти два органа имеют много общего. Клитор, как и пенис, заканчивается чувствительным с множеством нервных окончаний, дающих наслаждение бугорком, называемым головкой. Как и пенис, клитор имеет стержень с двумя растяжимыми камерами, называемыми пещеристыми телами, а также крайнюю плоть, совсем как у пениса, и, если ее отодвинуть, обнаружится чуть-чуть смегмы. Роберт Лату Диккенсон, первооткрыватель женской смегмы, в своем «Атласе анатомии половой системы человека» описывает ее как крошечные твердые гранулы, белые и блестящие. В тексте есть иллюстрация величиной с ноготь, 3 такие гранулы, помещенные рядом с клитором, для масштаба. Рисунок датируется 1928 годом и подписан аккуратным детским почерком Диккенсона «Смегма». И еще. Клитор увеличивается, когда его владелица возбуждается, хотя и не столь быстро, и не до такой величины, как пенис. Мастерс и Джонсон засняли тысячи клиторальных эрекций, вызванных вибратором, пальцами, стимулирующей литературой, половым сношением. Конечно, заснять клитор в ходе совокупления в миссионерской позиции проблематично, но в этом случае использовался аппарат искусственного коитуса. Мастерс и Джонсон сосредоточились на головке, чувствительной горошинке в видимой части клитора. Эта пара обнаружила, что, хотя головка порой и увеличивается почти вдвое, около половины клиторов, если и разбухают, то глазу это незаметно. Магнитно-резонансное исследование дает совсем другую картину. Работа Маравиллы показала, что если учесть объемы крови, поступившие в скрытую часть айсберга, возбужденный клитор, как правило, увеличивается в размерах вдвое. Разумеется, клитор не извергает семя. Но у некоторых женщин, согласно опросу 1990 года, в котором приняли участие 1292 женщины, таковых набралось 40%. Во время оргазма, как у мужчин, уретра выделяет некую субстанцию, особенно если оргазм происходит от стимулирования в области G-точки. Природа такой эякуляции была предметом оживленных дебатов, моча или не моча, и различных научных изысканий. Одна женщина провела домашний эксперимент, проглотила таблетку, которая окрашивала мочу в ярко-синий цвет, а затем посмотрела пятна от выделений, которые, как она свидетельствует, были или бесцветными, или бледно-голубыми. Группа исследователей собрала образцы этих выделений и попросила других ученых охарактеризовать их. О щедрости духа этих добровольцев говорит то, что выделения они нюхали и пробовали. Большинство пришло к выводу, что выделения не имеют вкуса мочи, без дальнейших уточнений, как распознать этот вкус. Один уподобил их вкус вкусу обезжиренного молока. Химический анализ женского эякулята не дал однозначного результата. Две лаборатории заключили, что образцы полностью совпадают с мочой, четыре нашли значительное различие. По крайней мере, одна обнаружила присутствие ПАП, энзима, обнаруженного в простатическом компоненте семени. Женщины действительно имеют рудиментарную простату в области G-точки, на передней стенке вагины. Некоторое количество протоков и желез, окружающих уретру. И вполне возможно, что у одних женщин выделяется моча, а у других – простатическая жидкость или их смесь. Дебаты продолжаются.